Шестое. Голубая, подернутая дымкой линия, которая когтем тянется на север и виднеется сразу за лесом, и есть начало топи. Сморгул, паривший рядом с Джимом, прервал рассказ, как только они выбрались из восходящего термала, для того чтобы попасть в другой поток, им пришлось изрядно поработать крыльями, преодолевая резкие порывы встречного ветра. Джим отметил, что старый дракон замолкал всякий раз, когда требовалось приложить серьезное физическое усилие. Обрывочность информации, которой Сморгул с готовностью делился, придавала рассказу веселую пикантность. «В наши дни в топях ничего замечательного уже не происходит», — продолжал Сморгул, как только они, поймав очередной восходящий термал, начали затяжное плавное парение в направлении смутно очерченных болот. «Твои соплеменники Горбаш, разумеется, интересуются жизнью водяных драконов, ведь они наши дальние родственники. Среди них ты наверняка наткнешься на братьев и сестер 15-го или 16-го колена, хотя те давным-давно забыли о родстве. Мы и раньше не очень-то контактировали с этими мягкотелыми, ну а после наведенной на всех нас порчи контакты полностью оборвались». Сморгул замолчал и откашлялся. «И с тех пор мы живем порознь. Где среди болот и воды сыщется приличная сухая пещера. Да и питаются они, должно быть, в основном рыбой из моря, что и неудивительно. Бывает, подвернется одинокий сандмирк, морской ящерицей или случайно отбившийся от выводка цыпленок. По краю болот нищенцы, полуразорившиеся фермеры. На их владении время от времени сголодавшиеся водяные драконы устраивают набеги. Но и фермеры пострадали от порчи. Все взращенное ими уродство и недостойное желудка таких здоровых драконов, как мы с тобой. Я слышал сплетни, что некоторые родственнички из водных драконов впали так низко, что питаются лишь объедками с огородов. Слыхано ли, чтобы кто-нибудь из нас питался капустой? Капуста? Невероятно!» Им опять пришлось поработать крыльями, чтобы попасть в новый термал. Перейдя на планирующий полет, Сморгул вновь заговорил, а теперь Джиму стало ясно, что пожилой дракон выдохся окончательно. «Вот, пожалуй, и все, Горбаш», — сказал он. «Рассказал я тебе все. Не горячись, мой мальчик. Пусть естественная ярость дракона не затмит рассудка и не погубит тебя. Старайся. Пожалуй, я поверну назад». «Да», — согласился Джим, — «так будет лучше. Спасибо за добрый совет». «Не стоит благодарности, мой мальчик. Это все, чем я могу помочь. Прощай». «Прощай». Джим проследил за прадядюшкой. Сморгул, упав в пике и развернувшись на 180 градусов, поймал нижний термал и попутный ветер с моря. Он быстро исчез с вида, и Джим полностью переключил внимание на бескрайнее пространство пред ним. Лес с пригорками и опушками, в котором жил Каролинус, сменился монотонными пустошами, редкими деревьями, да бедняцкими лачугами, сложенными из сухих ветвей и гнилых стволов, связанных чем придется. Крыши хижин были покрыты охапками соломы и травы. Завидев летящего Джима, обитатели хижин сразу же бросались в убежище. Явно отказавшись от традиционной одежды, все они были запутаны в шкуры и даже с такой высоты выглядели непривлекательными. Чем дальше летел Джим, тем реже встречались поселения. Наконец они исчезли вовсе. Пустошь заканчивалась и приближался лес, на который указывал Сморгул. Не хвойные, как у звенящей воды, а лиственные дубы да ивы. Листва уже опала, как оказалось странным такое время года. Искореженные уродливые ветки низкорослых деревьев придавали лесу зловещий оттенок. Складывалось отчетливое впечатление, что любое живое существо, стоит ему забрести сюда, будет тут же перемолото и съедено лесом. Искорка самодовольства вспыхнула у Джима при мысли, что он может безопасно парить в Поднебесье. Полет опять опьянил Джима, и он почти забыл о всех своих неприятностях. Джим не имел ни малейшего представления о том, что ждало его впереди, но неизвестность ни в коей мере не означала жизнерадостного расположения духа. Он жаждал лететь прямо к презренной башне, но крепко держал в памяти, что Каролинус отговаривал его от этого. Однако сейчас, по настоянию все того же Каролинуса, он летел точно по направлению к башне. Неважно, чем руководствовался волшебник, главное, Джим твердо знал все, что делает он в данную минуту правильно. Джим подлетел к кромке леса, за которым начиналось зеленое неистовство болот, на горизонте сливающихся с туманной темно-синей линией моря. Куда ни брось взглядом, всюду были болота, девственно чистые холмики опали сырой еще мха, островки свежебурой земли, мелкие, будто разбросанные блестящие стеклышки озерца, болота простирались во все стороны до самого моря. Телескопическим зрением драконьих глаз он обшарил всю поверхность болот, настроение, которое могло бы называться презренной башней, не обнаружил. Встречный бриз резко оборвался, зато попутный ветерок легко подталкивал его в спину. Джим расправил крылья, поймал воздушные потоки медленно под небольшим углом, начал снижаться, как бы скользя по невидимой волшебной поверхности. Болота приближались. Пшистая, сочной густой травой земля, разрезанная протоками голубой воды на островки, задушенная кольцом мелких заливчиков и запруд, поросших водоростями и камышом. Стайки водной дичи поднимались легкими паутинками дыма с одного озерка. Шлейф растянулся на несколько сот футов и медленно оседал. Крики птиц, приглушенные расстоянием, доносились до сверхчувствительных ушей Джима. А на западе, нависая над прибрежной линией, собирались тяжелые тучи. Джим, продолжая полет над тихой стоячей водой и мягкой травой, вдыхал привнесенные издалека запахи моря. Он с беспокойством поглядывал на заходящее солнце, край которого уже завяз в черных облаках. Скоро стемнеет. Он проголодался и не имел ни малейшего представления о том, что будет делать, когда наступит ночь. Продолжать полет небезопасно. Малоприятная перспектива врезаться в землю из-за полной потери ориентации. Не более приятно спикировать в озеро или залив. Можно приземлиться и продолжить путь пешком, но в этом случае добавляется вероятность завязнуть в трясине. Самое разумное решение после захода солнца, хотя эта идея не слишком радовала Джима, заночевать на сухом островке. Но тогда, если кто-то вознамерится напасть на него, то наверняка застанет Джима врасплох. Сомнение Джима оборвало очевидную мысль, точнее напоминание, он же дракон, но продолжает рассуждать как человек. Кто, будучи в здравом уме, осмелится напасть на дракона? Исключение, как Джим успел выяснить, составляет только рыцари в латах. Станет ли рыцарь в латах разъезжать в темноте по болотам? Нет. Тогда следует ли Джим опасаться другого дракона? Если сведения Сморгола о водных драконах верны, то единственным опасным драконом-соперником оставался Брояк. Но если Брояк приблизился бы сейчас к Джиму, пребывающему в откровенно агрессивном расположении духа, это станет его последней ошибкой. Джим счел бы за счастье прямо сейчас цепиться зубами и когтями в этого предателя. Матерая, тяжелая злоба горячим углем разгоралась в груди. Как сладостно было это ощущение. Искра раздулась, настоящий пожар, а гнев Джима обрел действительно драконью ярость. Вероятно, об этом и предупреждал Сморгол. Советуя не горячиться, не давать волю эмоциям, Джим попытался успокоиться, но пламя гнева, бушевавшее внутри, было непросто загасить. Удача улыбнулась неожиданно. На одном из крохотных островков Джим краем глаза выхватил очертания дракона. Дракон копошился над чем-то, лежащим в траве. С такой высоты и под таким углом Джим не мог различить, чем является жертва. Идентификация существа в траве не интересовала его, поскольку у одного вида дракона оказалось достаточно, чтобы пламя гнева вспыхнуло во всю мощь. «Брояк!» – непроизвольно взрычал Джим, даже не дав себе труда чуть-чуть подумать. Как истребитель с наведенными на цель пушками, Джим упал в пике. Атака была стремительной, и Джим застал бы дракона, находившегося внизу врасплох. Но, к сожалению, существовало препятствие, которым не подозревал Джим. Даже легкий самолет с выключенными двигателями производит, идя на снижение, достаточно шума, чтобы разбудить спящего. А такой крупный, как горбаш, дракон весил никак не меньше, чем двухместный самолет. К тому же этот нарастающий вой, несомненно, был уже хорошо знаком дракону внизу. Не поднимая головы, он сделал отчаянный прыжок в сторону и кубарем покатился от того места, куда пикировал Джим. Атакованный дракон вторично перекувырнулся и сел, уставился на Джима и принялся визгливо причитать. «Это несправедливо! Несправедливо!» Кричал он неестественно высоким для дракона голосом. «И все потому, что ты крупнее меня, а я сражался целых 2 часа и на 6 раз едва не сбежала. Впервые за несколько месяцев на болота забрела еда таких габаритов. И вот все прахом, ты отнимаешь мою добычу, ведь не нужна она такому упитанному и сильному, а я голоден и немощен». Джим растерянно заморгал. Он посмотрел на дракона. Затем перевел взгляд на то, что лежало перед ним в траве. Туша старой, тощей коровы, уже изрядно покусанная, с переломанной шеей. Джим уставился на дракона, и тот впервые понял, что перед ним изможденное в половину его размера существо, находящееся на грани смерти от истощения. «Нет, и удача!» – стенал дракон. «Стоит мне поймать приличную добычу. Кто-то моментально отнимает ее. А что остается мне? Одна рыба!» «Замолчи!» – рявкнул Джим. «Рыба, рыба, рыба! Холодная рыба, чья холодная кровь не прибавляет сил моим костям!» «Обожди, говорю, заткнись!» – скомандовал Джим, включив на полные обороты голосовые связки. Драконьи жалобы прекратились моментально, будто тощий был музыкальным автоматом, которому за ненадобностью отрубили питание. «Да, сэр», – смиренно произнес он. «О чем ты говоришь?» – рассердился Джим. «Я не собирался отнимать у тебя корову». «Нет, сэр», – ответил дистрофик и покатился со смеху, нарочито показывая, что его можно обвинять в любых грехах, но только не в отсутствии чувства юмора. «Да нет же». «Хе-хе-хе», – заливался коротышка. «Какая же вы шутник, ваша честь». «Черт побери, я говорю серьезно», – рявкнул Джим, отходя в сторону от туши. «Ешь, я принял тебя за другого». «Не хочу, сэр. Я не голоден, чистая правда. Я пошутил, что голоден, чистая правда, что пошутил». «Обожди», – рявкнул Джим, хватая под усы заново разгорающийся гнев. «Как твое имя?» «Ну...» – промямлил коротышка. «Ну, оно не стоит того, чтобы хвалиться перед вами». «Назови свое имя». «Секох, ваше святейшество». В страхе тявкнул дистрофик. «Просто Секох. Я ничтожный водяной дракон, ваше величество. Маленький ничтожный водяной дракон». «Тебе не в чем меня убеждать», – хмыкнул Джим. «Верю без слов, Секох». Он махнул лапой на корову. «Рубай. Мне это дохлятина до фонаря. Если мне что и надо, кое-какая информация об этой местности и ее обитателях. Надеюсь, ты подскажешь мне, куда лететь, а?» «Ну...» Начал увиливать Секох. В течение разговора он тихонечко подгребал вперед, а теперь решительно переместился к туше убитой им коровы. «Простите мои манеры, сэр. Я простой водяной дракон». И он с неистовой жадностью набросился на тушу. Сначала Джим почувствовал лишь сострадание. Следует дать дракону спокойно поесть, а затем уже расспрашивать его. Но, сидя наблюдая, Джим почувствовал, как в нем пробудился весьма активно голод. Желудок внезапно громко заурчал. Глядя на разодранную тушу коровы, Джим пытался убедить себя, что эта пища не соответствует статусу цивилизованного человека. Сырое мясо дохлого животного, мертвая плоть, старая кость и облезлая шкура. «М-да», – промямлил Джим, придвигаясь ближе к Секоху и к корове. Через минуту он откашлялся. «Выглядит неплохо, надо отметить». Желудок призывно заурчал. Очевидно, брюхо дракона было лишено человеческой щепетильности, которая нашептывала, что лежащая перед Джимом туша непригодна в пищу. «Секох». Секох с неохотой поднял голову и настороженно вгляделся в Джима, не переставая при этом лихорадочно чавкать. «Секох, я впервые в этих краях», – признался Джим. «Полагаю, ты хорошо знаешь местность». «И я... А как она на вкус, эта корова?» «Отвратительная». Морщась, но с полным ртом сообщил Секох. «Жесткая, старая, вонючая. Годная разве что для такого водяного дракона, как я, но не для...» «Я хотел расспросить о местности». «Да, ваша честь». «Думаю, впрочем, это ведь твоя корова». «Так обещала ваша честь». Осторожно, напомнил Секох. «Но мне любопытно». Джим доверительно улыбнулся. «Какой вкус у этой коровы? Мне не доводилось никогда прежде пробовать что-либо подобное». «Неужели, сэр?» Со стоном спросил Секох. Из глаз Секоха выкатились две крупные, как сливы, слезинки и пали в траву. «Да, никогда. Можно, если ты не возражаешь, отведать кусочек, а?» По щеке Секоха еще скатилась слеза. «Если ваша честь того желает», — сдавленно произнес Секох. «Прошу вас присоединиться к трапезе». «Благодарю». Он подошел к корове и запустил зубы в область лопатки. Ароматная кровь струйкой скользнула по языку. Резким движением челюстей он вырвал предплечье. Через пару минут он сидел подле Секоха, облизывая скелет коровы шершавым раздвоенным языком, похожим на наждачную бумагу. «Наелся, Секох?» — спросил Джим. «От пуза, сэр», — ответил водяной дракон, оглядывая голодным безумным взглядом обглоданные останки. «Да, простите меня, ваша честь, но я ужасно неравнодушен к костному мозгу». Он схватил берцовую кость и принялся похрустывать ею, как леденцом. «Завтра выследим корову, и я убью ее», — сообщил Джим. «А ты схрумаешь ее в одиночку». «Благодарю вас, ваша честь». Сокох выслушал обещанное свежим скептицизмом. «Я обещаю. А теперь скажи, где находится презренная башня?» «Что?» — начал заикаться Сокох. «Презренная башня. Разве ты не знаешь, какой она стороне?» «О да, сэр. Но ваша честь не пойдет туда. Да, ваше святейшество, и не вправе советовать вашему высочеству». Испуганно пищал Сокох. «Продолжай», — сказал Джим. «Разве можно сравнивать тщедушного, робкого и водяного дракона с вашей честью? Но презренная башня — ужасное место, ваше высочество». «Настолько ужасное?» — оборвал его Джим. «Это необъяснимо». Сокох грустно поглядывал по сторонам. 500 лет назад башня наслала на всех нас порчу и вырождение. Да, того мы ничем не отличались от остальных драконов. Безусловно, мы не были такими громадными и свирепыми, как вы, сэр. Но вскоре, по непроверенным слухам, темные силы были усмирены, а башня разрушена. Да, конечно, великое событие. Только какой прок от него был водяным драконом? Победители разбежались по домам, бросив на сном гнилом обличье на произвол судьбы. Считается, что ныне башня уже не опасна. Но на вашем месте я бы ни за что туда не отправился. Ни за что, ваше величество». «Ну, что за опасность?» — спросил Джим. «Кого следует остерегаться, кто обитает в башне?» «Не скажу определенно, что там живет кто-то», — осторожно ответил Сокох. «Но ваше величество не сможет схватить его лапой. Дело в том, что если кто-то, кому не разрешен туда доступ, приближается к башне, то башня каким-то образом влияет на непрошенных гостей, сэр. Разумеется, туда частенько наведывается всякая нечисть, но иногда оттуда исходит нечто странное. А вот совсем недавно...» Сокох оселся, сбившись с повествования, и усердно зашарил среди коровьих костей. «Что, недавно?» «Ничего особенного, ваше превосходительство». Пронзительно взвизгнул Сокох. «Ваша досточтимость не должна слишком много требовать от ничтожного водяного дракона. И не блещем умом. Я только хотел сказать, что с недавних пор башня стала еще страшнее. Никто не знает почему. Мы стараемся держаться от нее подальше». «Возможно, у тебя разыгралось воображение», — кисло заметил Джим. «Он всегда считал себя скептиком. Да, этот странный мир стремится отойти от нормального порядка. Все равно разум, пусть даже в силу привычки, не желал окунуться со слепой верой в сверхъестественные, особенно в сверхъестественные ужасы второстепенных старинных кинолент». «Мы знаем, что знаем», — с необычным упрямством ответил водяной дракон и выставил на показ свою костлявую сушеную лапу. Джим невразумительно промычал. Только что заглоченный ужин тянул дракона в сон. Серые свинцовые сумерки отступающего дня притупляли восприятие. На Джима навалились вялость и апатия. «Завалюсь-ка я спать», — сказал он. «Так как мне добраться отсюда до презренной башни?» «Пойдете на запад, ваша смелость. Сбиться с пути невозможно». В последних словах водяного дракона слышался неподдельный страх. Но сонному Джиму было наплевать буквально на все. Он продолжал слушать Сокоха, но голос доносился как бы из тумана. «Держитесь большого тракта. Это широкая полоса твердой земли, тянущаяся миль 5 с востока на запад через болота. Держитесь его и выйдите точно к башне. Она стоит на высокой скале на краю моря». 5 миль? — пробормотал Джим. «Надо ждать рассвета». Перспектива обрадовала Джима. Черний холодок не тревожил покрытые бронированными пластинами тело, а трава окутывала своей мягкостью. «Да, пожалуй, я поспешу». Джим растянулся на травке, повинуясь инстинкту дракона. Он изогнул шею и по птичьи спрятал голову под крыло. «До утра, Сокох». «Как пожелает ваше превосходительство», — робко отозвался водяной дракон. «Я пристроюсь вон там, и если вашему святейшеству понадобятся мои услуги, только позовите, я сразу же прибегу». Слова стерлись и исчезли. Джим медленно погрузился в сон, как идущий ко дну перегруженный корабль с пробоиной.